концерте в темном зале. Мы друг друга так искали. Ты не сразу мне сказала, ты куда меня послала. Я живу с тобой как в сказке, мы с тобой в одной упряжке. Но однажды ты сказала, ты куда меня послала? Ты куда меня послала? Без конца и без начала ничего прекрасней нет, чем послать любви привет. Сколько девушек в вечернем баре, я к одной подсел за стойку в зале. Я сказал, и ты сказала, ты куда меня послала? Вы, девчата, не ругайтесь, просто сразу соглашайтесь. И тогда ты мне сказала, ты куда меня послала? Ты куда меня послала? Без конца и без начала ничего прекрасней нет, чем послать любви привет.